тайная, и всегда она пахнет полынью. При Степане Тимофеевиче стояла здесь на самой веретии башня. И в ту башню заключена была персидская царевна, а персидская та царевна красоты неписанной оборачалась сорокою, по степи летала, народ мутьянила, облютившись, как волк, черноту наводила. Дело это старобытное. Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко. Лежит царевна, спит. Не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то прием нету-ти. Летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час. Призвал атаман попа, окрестил окны святою водою живою. Ну и летает с тех пор по увеку душа неприкаянная, плачет, с телой своей соединиться не может, а стены каменные бьется. Башня-то развалилась. Степан Тимофеевич на Капказ-горе прикован, а она все томится, плачет. Место это глухая, тайная. Девки иначас за красой, за персидской сигают нагишом ночью. Солноворот об эту пору. Одначе это не знатье. А так растет здесь полынка, и расти ей. Кто-то возразил. Однако, отец, теперь Степан Тимофеевич, атаман Разин, с горы той сошел, а столь и копать можно. Теперь леворюция, народный бунт. Сошел-то сошел, сынок, сказал первый, да не дошел еще до наших местов. Повремени, сынок, повремени, все будет. А леворюция — это ты, верно, наша. Бунт. Время не пришла. Народ рылу свою покажет. Показал. Бунт. Мы молчим. А что молчим? Знаем, что молчим. Огонь, он красный. Кровь красная. А где огонь, там и кровь. Мы молчим. Мы молчим. Да. Один из землекопов поднялся, пошел к палатке, заметил Баудыка и сказал сухо. А ты, Флорыч, слушаешь? Мужицких наших разговоров тебе слушать не след. Мало ли что говорим. Замолчали. Иные безразлично изменили позы, закурили. Время теперь благодатное. Прощевайте, братцы. Не судите, калиште. Прощай, барин. С земли поднялся старик с белой бородой, в белых портах, босой, не спеша пошел к балке. Это был знахарь Кривой Егорка. Зорницы мелькали ближе, чаще, четче. Ночь темнела. Упорно, глубоко. Вновь померкли звезды. Издалека, из безбрежности, докатился гром новой грозы. Наталья сидела на тачке, опираясь руками о днище, склонив голову. Костер освещал ее слабо. Чуяла, осязала каждым уголком своего тела огромную радость, радостную муку, сладкую боль. Понимала, что горькая горечь полыни, сладость прекрасная, необыкновенная, безмерная радость. Каждое касание Баудыка, еще неровное, обжигало живой водой. Эту ночь нельзя было спать. Гроза пришла с ливнем, с громами и молниями. Эта гроза застала Наталью и Баудыка за веретием, за развалинами башни персидской царевны. Наталья пила полынную, ту ведьмовскую скорбь,